Страдания богов высших сфер. Боги двух высших сфер, формы и бесформности, тех страданий не испытывают. Однако они, имея клеши и омраченность, не властны над смертью и длительностью пребывания там. То есть, и они подвержены страданию, обусловленности потенциями скверны. И в речи собранию говорится: те, кто в раях формы, кто в раях сферы форм и неформ, уйдя от страдания мучений, блаженствуя, пребывают в самадхи безбедно, в течение кальп. Неистинно все-таки освободились и снова оттуда падут. Хоть кажется, что в океане сансары они от рождения плохих, крушащих, как волны бушующей бури, ушли и навеки спаслись, но как бы не тщились, недолго им быть там, как птицам, что в небе парят, как стрелы, которые дети пускают, в итоге на землю падут. Как долго горящий светильник на масле исходит огнем каждый миг. Вот так же страдания двух тонких видов – изменчивость и обусловленность. Им конец каждый миг приближается.